Глава 29. Герман встретил меня с видом воина, почистившего свои доспехи после окончательной битвы и готового трубить победный марш. Только я зашла в его кабинет, предварительно пару раз стукнув в дверь и услышав его бодрое «прошу вас», как он тут же вскочил из-за стола и кинулся мне навстречу, тут же принявшись благодарно пожимать руку. «Благодарю вас, Татьяна», — говорил он, при этом радостно сверкая глазами. «Я ведь понимаю, почему Галина решила покончить с собой. Вы ее раскрыли. Отныне нам все известно, и можно...» Тут уже я устало рухнула в кресло и протестующе подняла руку, пытаясь остановить этот фонтан красноречия. «Стоп, стоп, стоп, Герман! Все не так просто. Пожалуйста, присядьте и внимательно меня выслушайте». Мои слова в одно мгновение сбили его положительный настрой. Надо было видеть, как быстро он изменился, даже чисто внешне. Румянец уступил место привычной бледности, а в радостно горящих глазах мелькнула тревога. Полгода жизни под одной крышей с родными людьми сделали из Германа настоящего паникера, боящегося любой новости. Пришлось для начала хоть немного его успокоить. «Да не волнуйтесь вы так. Как говорится, человек предполагает, а Бог располагает. Давайте я попытаюсь все вам спокойно объяснить. Садитесь, пожалуйста, не стойте передо мной». Герман покорно опустился в кресло напротив меня, сцепив руки в замок. Теперь можно было и продолжать. «С самого начала было ясно, что с вами под крышей живет некто, чьи мозги, как говорится, неплохо варят. Вспомните сами. Первая попытка – чистый несчастный случай, но и он был четко оформлен по сценарию Златогорской. Все ясно и понятно. Здесь никто ни при чем. Все придумала сама Ольга. Она ведь верная поклонница Софьи Златогорской и жаждет пройти вслед за ней уроки смерти. Но Ольга осталась жива». Я смотрела в потемневшие глаза Германа. Он словно вновь переживал те трагические события. «Наш мистер Икс не опускает рук, действует и далее по сценарию Златогорской с почти полной гарантией собственной безопасности. Златогорская, судя по ее автобиографии, совершила попытку самоубийства, пальнув в себя из пистолета деда. Значит, надо все сделать так, чтобы и Ольга последовала примеру учителя. И тут помог легкий наркотик, который с недавнего времени наш убийца подсыпал, скорее всего, в чай, ведь Ольга, известная в вашем доме чаевница, она пьет чай с легким наркотиком, и ей чудится то пение, то голоса, как, кстати, и другим вашим сестрам. В любом случае, сама Ольга толком не может сказать, что реально, а что лишь ее мечты и мысли. Перед обедом она дремлет на кровати в спальне. Некто входит, стреляет в нее, кладет пистолет рядом, а глушитель в панике сует под матрас. Все, никакой опасности для преступника. Стоит лишь перечитать Златогорскую, чтобы понять, это Ольга в себя стреляла, подражая своему кумиру. Тишина кабинета, мирный свет лампы на столе, тиканье часов. Мы сидели друг против друга, заново осмысливая события последних дней. Но Ольга опять выжила. Рана получилась пустяковая, а неудавшегося убийцу, скорее всего, напугало большое количество крови, поэтому он не сделал контрольный выстрел. Но он и тут не опустил руки. У Златогорской был ведь и третий урок смерти. Уж он-то должен был сработать. Еще бы, мышьяк. Насыпать дозу в стакан воды, как у Златогорской. И пусть отрава ждет свою жертву. Ведь Ольга всегда выпивает на ночь стакан воды. И она выпила. Но вот тут происходит нечто действительно похожее на чудо. Она вновь жива. Между тем все просто. Наш убийца не знал, что его поставщик мышьяка слегка сшельмовал, изрядно разбавив отраву мукой, чтоб хозяйка яда не заметила убытка. Это и спасло Ольге жизнь, а заодно спасло и Галину. Герман аж подскочил на месте. «Но почему вы говорите, что это не Галина? Она просто поняла, что вы ее раскрыли и решила сама себя наказать. Наш убийца и здесь все прекрасно обставил. Действительно, вот она, виновница всех бед, сама себя казнила. Но есть одно но. Тут я пересела поближе к тумбочке, на которой стояла пепельница, и спросила у хозяина разрешения закурить. Он лишь нервно кивнул и тут же закурил сам, вернувшись за свой стол. «Продолжайте быстрее, прошу вас, не мучайте меня. Что там у вас? В чем заключается ваше «но»?» «Все просто и само ведет к разгадке. Сегодня я отправилась по окрестным библиотекам в поисках печатной машинки с кириллическим и латинским шрифтами, той самой, на которой была отпечатана записка. Где еще можно без проблем отпечатать такую записку?» Между тем, это была наша единственная и стопроцентная улика, прямо указывающая, что в неудавшемся несчастном случае в подвале замешан кто-то еще. Мне повезло. Нашу машинку я обнаружила в первой же библиотеке, а в двух шагах от вашего дома. И там же я обнаружила библиотекаря, Галину. Вот именно. Кто еще мог спокойно отпечатать записку, пока в библиотеке нет посетителей? Вновь не выдержал Герман. Я спокойно посмотрела на него, и он тут же затих. «Продолжайте». Голос его сразу же сел. «Да, элементарно было сложить 2 и 2, чтобы прийти к выводу о вине Галины. Но тут имеется нюанс. Мои личные наблюдения и впечатления. Во-первых, она искренне удивилась, когда я спросила, есть ли в библиотеке машинка. Если бы она знала о записке... Впрочем, тут, конечно, можно предположить хорошую актерскую игру, но почти в тот же момент, когда она поняла некую связь этой машинки с последними ЧП в доме, на лице Галины появился такой интерес и необычное оживление, что первая мысль у меня была – надо бы за ней проследить. Не дай бог девица начнет шантажировать того, кто на этой машинке печатал. Она вполне может поплатиться за это своей жизнью. Увы, это так и осталось лишь моей мимолетной мыслью. Я отправилась дальше на встречи, а наша Галина кому-то позвонила. «Но какие у вас доказательства, и кто в таком случае?» Герман вновь не сдержался, и тут уж мне пришлось слегка постучать пальчиком по тумбочке. «Терпение, друг, терпение!» Доказательств 2. Первое. Почти сразу после попытки самоубийства Галины пришла ее сменщица. На наше счастье, эта пенсионерка, видимо, всегда приходит чуть раньше, чем необходимо. Ей не терпелось дочитать начатую накануне книгу, потому она сразу, не заходя в комнату персонала, устроилась в читальном зале. И она видела, как по коридору, по ее словам, пролетел призрак Галины. Разумеется, то, что это был призрак, она поняла только тогда, когда обнаружила в комнате Галину без признаков жизни. А до того полагала, что просто девушка ушла с ней, не попрощавшись. «Как вам эта история? Не слишком ли много мистики?» Бледный Герман замер за столом, не заметив, что пепел его сигареты осыпается на полированную поверхность. «А второе? Такой маленький, простой фактик. Когда прибыла полиция, а Галину забрала скорая помощь, при ней не оказалось ее сотового телефона. Можете себе представить в наше-то время? Почему же он исчез? Не потому ли, что в нем осталась информация о последнем звонке?» Я затушила свою сигарету и внимательно посмотрела на несчастного Германа. «У вас самого не возникло никаких идей по поводу того, кто истинный виновник? Скажите честно и откровенно». Он тяжело сглотнул и произнес одно имя. «Наталья». Несколько минут мы сидели молча. Я закурила новую сигарету. То же самое сделал и Герман. Наконец он заговорил. «Они ведь удивительно похожи, Наталья и Галина. Близнецы. Последний школьный год их класс устроил на Новый год настоящий карнавал. Все шили потрясающие костюмы, гримировались. Наши же сестры решили всех удивить. Галина нарядилась барышней 19 века. Шляпка, платье и парик с белокурыми кудряшками. Наталья нарядилась цыганкой. Разумеется, на ней был черный парик со стрижкой каре. На карнавале все их путали. В блондинке все 100% узнавали Наталью, в брюнетке Галину. Помните, когда мы проводили с вами обыск?» Я кивнула. Тот эпизод тут же припомнился мне, когда я услышала рассказ библиотекарши о призраке. Совершенно очевидно, что тот черный парик Наталья не раз надевала, играя роль сестры. И еще один факт. Мы с капитаном Ниталеевым посетили бывшего одноклассника сестер, наркомана Кешу. В школьные годы он был влюблен в Галину. По его словам, она приходила к нему, как прекрасное видение, и он чего только ей не дарил. Мышьяк, который втихаря отсыпал у своей соседки по дому, пистолет, который украл у родного дяди, угощал любимую насваем. На этот раз Герман не вскрикивал, не вскакивал. Он просто сидел и внимательно смотрел на меня, ожидая продолжения. Я спросила его, помнит ли он, какого цвета были глаза у его любимой Галины. Он прекрасно помнил, зеленого. А у той девушки, что приходила к нему под видом Галины, на носу всегда были черные очки. К чему бы? На дворе пасмурная осень. Как говорится, думайте сами, решайте сами. Герман курил, слегка хмурясь. Итак, автор всего этого Наталья. Но для чего она решилась на такое? Чего ей не хватало? Что я могла ответить? Только и оставалось пожать плечами. Понятия не имею. Но вы знаете, сегодня она встречала меня при входе. Видимо, ее очень волновала, жива ли Галина. И стало быть, под угрозой ли ее собственная свобода. Ведь Галина на данный момент наш единственный свидетель, способный обвинить сестру в преступлениях. Так вот, был один момент, когда я обратила внимание на этакие особенные вибрации в ее голосе. Она сказала, что вы поручили ей привести меня, как только я появлюсь в доме. Он поручил это лично мне. Вот что она сказала. И надо было видеть ее в тот момент. Вы знаете, вполне возможно, девочка в вас попросту влюблена. Несколько секунд Герман довольно тупо смотрел на меня, выпучив глаза. Потом покраснел, побагровел и даже начал слегка задыхаться от волнения. «Что вы такое говорите? Полная чушь! Наталья моя племянница! Я знаю ее, едва ли не с пеленок!» Я с интересом наблюдала за его нешуточными эмоциями. Да уж, что ни говори, а бедняга Герман принадлежал к той категории мужчин, для которых все просто и ясно. Есть одно любимое дело и одна любимая жена. Все остальное от лукавого. «И она вас знает с самого глубокого детства», — негромко заметила я. «И привыкла думать, что дядя Герман — это великий маг, способный легко и красиво осуществить любое ее желание. И если бы не эта ненормальная тетя Ольга, о которой все родные говорят только плохое, ну, дальше сами можете представить ход ее мыслей. Кроме всего прочего, в ее оправдание могу лишь добавить, что, скорее всего, для нее это было своего рода игрой. Она ощущала себя почти всемогущей. Так все гениально придумала и великолепно осуществила. Еще немного, и дядя Герман останется один. Вот уж тогда она окружит его всем тем, о чем бесконечно толдычат тетки – любовью, заботой, нежностью, вниманием. И тогда он из дяди Германа станет просто Германом. У вас ведь не слишком большая разница в возрасте? Герману потребовалось несколько минут, чтобы сначала понять, о чем я его спрашиваю, а потом мысленно подсчитать. «Наверное, небольшая. Сколько ей? Да она же ребенок!» Я усмехнулась. «Это вы привыкли так думать. А на самом деле она всего лишь на 8 лет моложе вашей жены. В наше время это ерунда. Зато с вами она жила бы как за каменной стеной, и нужно было бы поступать в какой-нибудь вуз, чего сейчас все от нее требуют». Не обязательно было бы устраиваться куда-то на работу, просто жить в свое удовольствие. Ко всему прочему, она ведь вам не кровная родня. Судите сами. И вновь повисло тяжелое молчание. И что же делать? Этот вопрос прозвучал, когда были докурены сигареты, и мы оба поняли, что молчание никого не спасет. Действительно, необходимо было что-то предпринять. Я поднялась. Думаю, мне лучше всего отправиться сейчас в клинику и договориться о круглосуточном дежурстве у палат Галины и Ольги. Возможно, по этому поводу придется связаться с вашим старым знакомым, капитаном Айдаром Ниталеевым, потому как кажется мне, что после всего, что наша Наталья уже сотворила, ей кровь из носу необходимо избавиться от сестренки, ну а заодно и от вашей супруги. Поэтому мне первым делом надо доехать до клиники. Потом видно будет. — Понимаю. Герман мучительно нахмурился. А что делать мне? Ждать и молить всех богов о помощи. До сих пор всем нам колоссально везло. Дай бог, чтобы так было и дальше. И я поднялась и неторопливо вышла из кабинета. Уже закрывая за собой дверь, оглянулась. Герман сидел за столом, лбом уткнувшись в сжатые кулаки, сгорбившись так, словно на него обрушился непосильный груз.